Агата жила в маленьком доме на Брайтон-авеню, недалеко от Джефферсона, в квартале старых маленьких домов с крылечками. От света луны узкая бетонная дорожка, ведущая к дому, казалась белее, чем была на самом деле. Стив взобрался на крыльцо и постучал. Раздались шаркающие шаги, и дверь открыла старая женщина. На частного детектива смотрела коренастая старуха с волнистыми седыми волосами. На ней был застиранный халат, на ногах большие шляпанцы. «Я от мисс Чозза», — представился Стив Грейс. «Вы мать Агаты?» «Да, но ее нет дома, мистер», — глухо ответила женщина. Рядом со столом на плетеном стуле сидел старик со сверкающей лысой головой и молочными глазами. Он держал руки на коленях и постоянно хрустел пальцами. Старик не смотрел на дверь. Он достал откуда-то платок, высморкался, затем мрачно захихикал. «Мисс Чиоза что-то не здоровится», — солгал Грейс. «Она надеется, что Агата проведет ночь с ней». Старик с молочными глазами опять громко захихикал. Женщина сказала: «Мы не знаем, где она. Она еще не приходила. Мы с папой ждем Агату, но она, как всегда, вернется только тогда, когда нам станет плохо». Папа рявкнул пронзительным голосом: «Она вернется, когда ею займутся фараоны». «Папа наполовину слеп», — пояснила мать Агаты, — «поэтому он и злится. Входите». Стив покачал головой и принялся мять шляпу, как застенчивый ковбой в вестерне. «Я должен найти ее», — продолжал настаивать он. «Куда она могла поехать?» «В пивношку с дешевыми транжирами», — прокаркал папа. «Неженками и слюнтяями с шелковыми платками вместо галстуков. Если бы у меня были глаза, я бы так выпорол ее, что она не смогла бы и шагу сделать». Но он схватился за подлокотники, и на руках набухли вены. Затем неожиданно старик заплакал. Из молочных глаз, по заросшим белой щетиной щекам, потекли слезы. Мать Агаты вытащила из его кулака платок и вытерла мужу лицо. Затем она сама высморкалась в тот же платок и вернулась к двери. «Она может быть где угодно», — сказала женщина. «Мы живем в большом городе, мистер. Я не знаю, где она». «Я позвоню позже», — глухим голосом произнес Стив Грейс. «Если она появится, задержите ее до моего звонка. Какой у вас номер?» «Какой у нас номер?» — крикнула женщина через плечо. «Не скажу», — злобно фыркнул старик. «Ай, вспомнила. Юг 2454. Звоните. Нам с папой все равно нечего делать». Стив поблагодарил мать Агаты и вернулся с полквартала туда, где оставил машину. Лениво поглядел по сторонам и уже начал было садиться в машину, как неожиданно замер, придерживая дверцу. Затем отпустил ее, плотно сжав губы, сделал три шага и принялся что-то разглядывать на другой стороне улицы. Все дома в квартале были похожи друг на друга, но один дом отличался тем, что на маленькой лужайке перед ним в землю воткнули объявление: «Продается». Сам дом выглядел запущенным и абсолютно заброшенным, но внимание Стива привлекла маленькая черная двухместная машина, стоящая на въезде. «У меня какое-то предчувствие», — прошептал детектив. «Жми, Стиви». Он осторожно перешел широкую пыльную дорогу, держа правую руку в кармане, где лежал револьвер. Зайдя сзади, Стив остановился и прислушался. Затем бесшумно скользнул вдоль левой стороны автомобиля, опять огляделся и, наконец, заглянул в открытое левое окно. Девушка сидела за рулем, с словно только что остановилась. Лишь голова была откинута как-то неестественно. Тоже серое пальто, украшенное мехом. Та же красная шляпка. Агата широко раскрыла рот, из которого вывалился язык. Карие глаза невидяще уставились в потолок. Стив Грейс не дотронулся до девушки. Ему и так было ясно, что на шее Агаты синяки. «Да, эти парни не церемонятся с женщинами», — прошептал он. Рядом со служанкой на сиденье лежала большая черная сумка, широко раскрытая, как и рот хозяйки. Все было точно так же, как с мисс Мэрилин Делларм. «Да, ребята круто обходятся с женщинами». Детектив попятился от машины, пока не оказался рядом с пальмой, находившейся на обочине дороги. Улица была пуста, как закрытый театр. Стив подошел к своей машине и сел в нее. Делать нечего. Девушка возвращается одна, поздно вечером, домой. Какой-то бандит подстерегает ее рядом с домом и душит. Все очень просто. Первая же патрульная машина с этими полуспящими фараонами сразу и не обратит внимания на автомобиль, стоящий перед пустым домом. На углу улиц Вашингтона и Фигуэры Стив зашел в ночную аптеку. Нашел телефонную кабину, опустил пятак и набрал номер полиции. «Записывайте, сержант», — сказал частный детектив дежурному. «Брайтон-авеню. Квартал 3200. На западной стороне улицы, на въезде к пустому дому». «Понятно». «Да, ну и что?» «Там стоит машина с мертвой женщиной». И Стив повесил трубку. К Виллану, дневному портье и заместителю управляющего Карлтоном, пришлось работать ночью, так как Джордж Миллер, ночной портье, взял недельный отпуск. Пробило половину второго ночи. Квиллан, проработавший в гостинице 20 лет, переделал все дела и теперь скучал. Карл закончил уборку холла и сейчас находился в своей комнатушке рядом с лифтом. Один лифт, как всегда, был открыт и работал. Огни в холле были приглушены. Короче, обычное ночное дежурство. Квиллан был низеньким, довольно плотным мужчиной с яркими жабьими глазами, который, казалось, имеет дружеское выражение, не имея никакого выражения вообще. На голове совсем немного бледно-желтых волос. Квиллан сцепил бледные руки на мраморной плите стойки. Он дремал, хотя глаза были широко раскрыты и невидяще смотрели на стену.